Сударыня, один мой приятель, благороднейшее лицо, написал одну басню Крылова под названием «Таракан». Могу я прочесть ее? Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова? Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню собственную, мое сочинение. Ну, поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уже не образован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в летнем саду для игры в детском возрасте. Вы вот спрашиваете, сударыня, почему? Ответ на дне этой басни огненными литерами. Прочтите вашу басню. Жил на свете таракан. Таракан от детства. И потом попал в стакан полный мухоедства. Господи, что это такое? Воскликнула Варвара Петровна. Ну, то есть, когда летом, заторопился капитан, ужасно махая руками с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, ну, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Ну, всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите. Он все махал руками. Место занял таракан, мухи возроптали. «Полон очень наш стакан!» — к Юпитеру закричали. Но пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Тут у меня еще не докончено. Но все равно словами трещал капитан. Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию и мух, и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет. Вот ответ на ваш вопрос «почему?» — вскричал он, торжествуя. Таракан не ропщет. Что же касается до Никифора, то он изображает природу, — прибавил он скороговоркой и самодовольно заходил по комнате.